очень скоро изменятся. Я не знаю никакого Натана Брейма. Бэйна, поправил адвокат. Ну, хорошо. Бэйн или Брейм, или как пожелаете, величать его, я не знаю его, и никогда с ним не встречались. Конечно, нет. Слушайте, если вы не уберетесь, я начну звать полицию. Она подождала несколько секунд и двинулась к окну, выходящему во внутренний дворик. «А что, у вас нет телефона?» — спросил Мейсон. «А мне он и не нужен. Я покажу вам, как быстро полиция...» Мейсон подождал, когда она уже была почти у окна, и, не торопясь, произнес: «Смерть Элизабет Бэйн, видимо, содержит...» «Что это, мельте?» В смятении она остановилась. «Ну, тогда я извещаю вас о смерти Элизабет Бэйн». Она повернулась к нему, выпрямилась и, словно безмолвная статуя, не отрывая взгляда, смотрела на него. «Что вы городите?» — спросила она. «Я хочу сообщить вам некоторую информацию, имеющую для вас явную ценность». «Кто? Это Элизабет Бэйн?» Она взяла себя в руки. «Она жена Натана Бэйна. Или, ну, скорее, вернее, правильнее было бы сказать, была его женой. Может быть, вы все-таки представитесь? Моя фамилия Мейсон. И вы некоторым образом связаны с полицией?» «Нет-нет, я адвокат». «А почему вы появляетесь здесь и рассказываете мне все это, мистер?» «Ну, потому», — ответил он, — «что я хотел бы выяснить, знали ли вы уже о смерти миссис Бэйн». «Мистер Мейсон, вы определенно с кем-то меня спутали». Она направилась к большому, покрытому шерстяной тканью креслу, оперлась рукой о спинку, не заботясь запахнуть пеньюар. «Как это случилось? Это смерть миссис Брейм?» «Ну, назвать Бэйна Брэймом один раз — это была удачная находка», — усмехнулся Мейсон. «Второй раз уже избита. Ее отравили». «Боже мой!» — вскрикнула она, ее ноги, подкосившись, уперлись в кресло. «Вы сказали, она... ее отравили?» «Да». «Это были снотворные таблетки? Самоубийство?» «Нет». «О, однако», — продолжил Мейсон, повернувшись к двери, — «поскольку вы не знакомы с щитой Бэйн, все это не представляет для вас никакого интереса». «Подождите», — резко остановила она его. Мейсон помолчал. «Кто дал ей... как это случилось?» «А вам-то что за дело? Вы их не знаете. Помните, что вы сказали? Я просто... ладно. Ладно. Вашу взяла. Что вы хотите? Что вам нужно? Что вам угодно?» «Выглядите вы вполне взрослый», — заметил адвокат. «Я подумал, может быть, вы и действовать будете по-взрослому. Так что вам угодно?» «Информацию». «Какую информацию?» «А все, что у вас имеется». «Предположим, что я не дам». «О, это ваше право». «А вы адвокат?» Мейсон кивнул утвердительно. «Окей, присаживайтесь», — пригласила она. «Я угощу вас виски». Мейсон уселся в кресло. Она прошла к шкафу, открыла его, взяла бутылку виски, щедро наполнила два стакана, плеснула содовой и сказала: «Надеюсь, вам нравятся виски с содовой. Другого просто ничего у меня нет. Но то, что нужно», — сказал адвокат. Она передала ему стакан, села на стул. Пеньюар мягко очертил фигуру, которая на конкурсе красоты, несомненно, выиграла бы первую премию. «Чем быстрее вы начнете», — начал Мейсон, поглаживая стакан, — «тем быстрее все это закончится». «Хорошо», — ответила она. «Ну, скрывать мне нечего. Я знаю Натана Бэйна». Мейсон сделал глоток. «Познакомилась я с ним на одной конференции полгода назад». Она осторожно подбирала слова. «На конференции кинопродюсеров. У него были хорошие манеры, денег он не считал». «А вы такого и искали?» — спросил в лоб адвокат. «Хорошо», — она кашлянула. «Считайте, что я вам и это сказала». Девушка отпила два больших глотка, посмотрела ему в глаза и продолжила. «Вы только не думайте, что я только и делаю, что гоняюсь за толстосумами. Во взрослую жизнь я вступила доверчивой дурочкой и верила всему, что мне говорили. А главное, мне всегда нравились солидные, уверенные в себе мужчины с хорошими манерами. Несколько раз я ошибалась. И поверьте, такие ошибки женщины переносят гораздо тяжелее, чем вы, мужчины. С 17 лет я сама зарабатывала себе на жизнь. Работала много и честно. Все верила, что придет он настоящий, оценит, полюбит меня. Ничего от своей самостоятельности я не выиграла. А потом поумнела. Умнела, когда увидела, как живут некоторые другие девушки. Я работала за гроши, а они раскатывали в шикарных лимузинах, с шофером, закутанные в дорогие меха, беззаботные, выхоленные, а с ними богатые олухи, которые потеряли счет своим долларам. Но главное, эти олухи действительно думают, что мы к ним липнем, как на сахар. А на самом деле они липнут к нам, потому что они всего лишь прокисший соус». Мейсон широко улыбнулся и сказал: «Вот это мне уже нравится. Они и есть олухи», — с вызовом бросила она. «Как раз когда я поумнела, я встретила Натана Бэйна и подумала, а чем я хуже? Я сразу поняла, что он считает себя подарком, из-за которого женщины должны сходить с ума.